Приветствую, дорогая церковь, мир вам. Для нашего размышления хочу предложить часть 4 главы из 1 послания к Коринфянам. Вот, это с 9 по 21 стих, из 9 стиха и до конца главы. Четвертая глава, первое послание к Коринфянам, с 9 по 21 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, жажду и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению нашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу вас везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, и если угодно будет Господу, испытаю не слова возгордившиеся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Вот такие стихи. Здесь центральная мысль в том, что мы безумны ради Христа. Почему-то веру и христиан всегда пытаются оценить с позиции ума люди. Хотя в вопросах веры ум вообще не участвует, с моей точки зрения. Например, как с умом можно оценить влюбленного человека или испуганного? Какие аргументы перепуганного человека могут от страха избавить? Как можно веселье или печаль умом человеку сообщить? Все эти сравнения подобны вот тому, как теплое с мягким сравнивают. И на свете, среди мирских людей, есть очень много умных, есть очень много, которые считают себя такими. И вот они показывают свой ум, я в каком-то роде даже в кавычках говорю, пишут статьи, там, газеты, журналы, в наше время чаще в интернете пишут обзорные такие статьи. И у них вот логика не может христиан понять. Они пытаются измерить умом христиан, а вряд ли мы веруем головой. Мы веруем сердцем, я думаю. И зачастую, поэтому вот авторам таких статей кажется уместным в таком саркастичном или ироничном ключе христиан описывать. Например, самый хороший, вот, как раз который зацепил меня пример, это то, что сейчас большая ходит вот истерия такая массовая с коронавирусом в Китае, появившейся болезнью. Вот, подсчитывают скрупулезно, сколько людей пострадало, принимают гипермеры, гипервнимание этой проблеме уделяют. А на самой заре вот этой болезни, она только появилась, православные, в том числе в Китае, православной церкви, в России, где есть китайские прихожане, они стали молебны служить и, так сказать, молитвы возносить по поводу того, чтобы Господь спас их от этого коронавируса. И, собственно, статьи, которые вот я вначале сказал, что люди, которые пытаются показать свой ум, они прям с таким сарказмом, ха-ха-ха, 21 век, христиане, такие темные люди, что вы делаете? Надо с вирусом бороться, а вы Богу молитесь. Хотя на самом деле логика здесь вообще не страдает. Почему? Потому что с болезнью борются врачи, наверное, да? А христиане что должны делать? Ну, молиться должны. Причем я уверен, что если врач и является христианином, он пошел и помолился, он потом будет также исполнять обязанности врача усердно. И опять здесь ничего не нарушается. Но прагматичных людей это очень смешит. И на самом деле в качестве противовеса вот этому поведению христиан ничего не приводится. То есть, что вот вы молитесь? Прекратите. А что делать дальше? Надо подниматься на борьбу с болезнью. Причем авторы статей, как правило, в этой борьбе сами участия не принимают никакого. Это потому, что есть люди делом заняты, у них на подобное творчество времени нет. И сами они ничем не борются, а вот очень хотели бы, чтобы мы не молились. Прям сразу, по-моему, подпись должна вот такой статьи быть, там, дьявол конкретно. Ну, что надо? Людей от Бога отвернуть, и все. Вот нисколько. Есть проблема, ее надо решать, и нисколько не должен Бог в этом участвовать. Мы бы встали, пожалуйста. Я социально активный человек. Я за то, чтобы у нас все были здоровы, я против коронавируса. Куда встать? В оцепление встать. Китайское посольство, оцепить его. Куда я должен подняться? Вот, пожалуйста. Или на границе с Китаем мы цепочкой встанем, и все, и вирус отгоним. Как мы можем помочь? Ну, есть прям целевые люди, есть власти, есть те, кто должен этим вопросом заниматься по-настоящему. И они даже не рассматриваются. Вот христиане, ха-ха-ха. Что за стенами фотографии происходит, где вот эти вот православные со своими знаками идут вот в крестном ходу. Это даже не рассматривается. Дичь. Мы для них дичь. Ну, явно. Вот почему неверующих людей такое наше поведение возмущает? Ну, конечно, просто потому, что у них нет надежды на будущую жизнь. У них нет надежды на Господа, у них нет надежды. И они стараются вот как бы помочь телу, да. Надо вылечить больных и плевать, вот что они дальше будут делать. Вот вылечили всех, здорово, они живут дальше. Ну, для нас-то цель выше. Мы можем смотреть чуть-чуть шире. Давайте посмотрим, знаете, на что? 21 век, такие технологии, мы молимся своему Богу и не задумываемся об их величии технологий. Ну, сколько из тех, кто умер от этого вируса, эти технологии помогли? Соответственно, никому. Ни одному человеку не помогло то, что есть опытные врачи, новейшие больницы, лекарства, никому не помогло. Они умерли, и все от этого вируса. Не успели врачи. Господь подвел черту, мы так считаем. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что вся вот эта... Внимание общественности, вся вот эта истерия массовая, она смысла не имеет никакого. Я сейчас объясню, почему. Потому что если вот человек умирает без Бога, он умирает в ужасе, в пустоте. Он вокруг себя распространяет вот этот кошмар, вот этой приближающей неизбежной смерти. А люди, которые веруют, они будут умирать в покое и в мире. Они дадут покой и мир тем, кто рядом с ними находится. После них, те, кто их окружал, даже те же врачи, они с собой оставят этот покой и мир, который может дать Господь. И вот эта разница, она не умом измеряется. Я об этом хочу сказать. И вот именно это меня зацепило. Вот в чем дело. Вот различие между неверующими и верующими простое. Мы имеем веру, а они нет. И никак я это в любой подобной ситуации разъяснял людям, никак не связана вера с умом. Потому что умом Бога постичь нельзя. Вот. И именно поэтому мы выглядим странными. С тем, что постижено не умом, а постигнуто сердцем. Мы приняли Господа, мы изменили свою жизнь. У нас другая система оценки. Мы безумны ради Христа. Вот, я читал сейчас об этом. Вот. И если перед смертью раскается такой больной человек, ну, серьезно, поможет ли это ему? Ну, тысячу раз, да. И в этой жизни, и перед смертью, и уйти в эту дорогу, да, вот, за грань, которой мы не можем заглянуть, это поможет ему. Вот в чем дело. Несмотря на все технологии. А теперь давайте я объясню, почему я назвал бессмысленным все вот эти потоки внимания к коронавирусу. Потому что, если я сейчас умру, другая статья, которая меня задела в свое время. Вместе со мной в мире умрет 170 тысяч человек примерно. Вот на все миллиарды жителей Земли умрет 170 тысяч человек. В авариях, от болезней, от старости, да, там, от самоубийств кто-то умрет. Знаете, сколько из них будет умерших от коронавируса? Ну, может быть, 5-6. Понимаете? Это микроскопическая доля процента. Давайте накачивайте свое внимание к этой микроскопической доле процента умирающих. А остальной весь мир, он давайте будет без Бога, потому что христиане темные, не надо вам это. Понимаете, как работает вот эта схема, когда внимание людей пытаются приковать к неважному, на самом деле, такая болезнь, другая болезнь. Вы знаете, сколько жертвы собирают там массовые чашные болезни, которые уже пандемии считаются, которые уже захватывают весь мир? Тоже на миллионы счет идет. Уже в газетах их нет, неинтересно, не свежая новость. Вот. А Господь хочет спасти каждого. Вот понимаете, в день 170 примерно тысяч человек умрет. Господь хочет, чтобы они перешли в жизнь из этой жизни, тленной, в жизнь вечную. И, собственно, и наши цели в этом же. Поэтому та толика внимания, которую уделили вот этим больным, приехавшим из Китая, теперь уже здесь такие есть, и которые в Китае пострадали люди. Та толика внимания в молитвах, которые мы делили, она крошечная. Она и в наших глазах крошечная, и во всем мире. Ну, по-настоящему, понимаете, наше внимание не должно быть заострено на таких вещах. Это очень грустно, но для человечества в целом и для нас лично неважная новость. Я понимаю цель людей, которые пишут подобные статьи. Понимаю в том, что у них нет надежды на Господа. И они вот на алтарь своих вот этих убеждений пытаются принести все средства, какие только можно, на алтарь плоти. Чтобы позаботиться об этих людях, нужно все силы применить. Нужно отринуть все. Ну, сеющий в плоть, он пожнет только тление. Даже если всех этих людей вылечат, они через какой-то положенный им срок все равно уйдут в вечность. Вот. Ну, поэтому, когда я читаю подобные статьи, меня берет сожаление к их авторам и к тем, кто в комментариях их одобряет горячо, потому что я не одинок в этом мире, в огромном пустом мире. Вот хуже всего это люди, умирающие в палатах, да, вот они, эти четыре стены и одиночество, в какой момент их дыхание прекратится, они не знают, их кошмарит, и им некому обратиться, они в пустоту, их душа кричит в пустоту, а мы можем обращаться к Господу, и я лучше объясню им, что они не одни в этом мире, лучше, я не врач. И я думаю, что мы бы здесь с вами больницу вряд ли смогли построить, даже если бы очень постарались. Не хватило бы нам ни умений, ни денег. Вот. На что нам хватает умений? Мы, несомненно, сделаем то, что мы можем сделать для их тела. Если когда-то здесь понадобится или добровольцы на такие работы, или еще что-то, я, скорее всего, там окажусь. Хотя бы в небольшой степени, я точно проложу руки, но сердце мы можем проложить уже сейчас. И во вторую очередь к болезни, в первую очередь к пробуждению людей, которые вот все свое внимание отдают таким вещам, таким ярким, интересным, свежим новостям, которые вот действительно никак не могут спасти, которые действительно следуют плану врага душ человеческих отвести людей от Бога максимально далеко. И в этом весь мир. И я благодарю Господа в первую очередь, показывающий нам, чье мнение на самом деле неправильное. Неправильное мнение – это наше собственное, когда мы оказываемся в эгоизме, когда мы забываем о вечном, и когда мы действительно начинаем сами вот на поводу таких новостей заботиться о тленном, о мирском. Я от всей души желаю выздороветь всем больным, да? Но я говорю, настоящих умирающих людей в день гораздо, в миллиард раз там больше, бесконечно раз больше, чем вот которые пострадали от этого вируса. Даже в самом Китае, даже в соседних областях, вот во много тысяч раз больше умирающих и живущих, как будто живущим не нужно спасение Царства Божия. Царство Божие внутри нас есть, и Господь делает нас счастливыми в этой жизни. И люди, не имеющие золотых рек и золотых стен там над собой, являются счастливыми, потому что золото Духа Божьего у них присутствует. Вот. Поэтому, когда мы смиряемся перед Богом, отчасти мы смиряемся и перед всем миром. Поэтому мы не призываем ни к мятежам, не раскачиваем мнение общественности никогда. И вот с такими людьми, ну, я не буду соглашаться с ними. Ну, я не буду вступать с ними в полемику. Мне умом нечего доказать человеку, который не знает Господа. Мы безумны, у нас нет ума, чтобы принести свет Христов этим людям. Только свет души. Ну, если свет души удастся применить в буквах или в статьях, или в разговорах, ну, слава Богу. И вы знаете, даже миряне согласны с тем, что деятельность или там жизнь любого человека можно охарактеризовать по ее плодам, по тому, что он сделал в жизни. И я знаю, что у детей Божьих плоды добрые. Вот. И это гораздо более важно. И вот, допустим, с небольшой болезнью моя теща оказалась в больнице, и туда привезли несколько людей там с подозрением на коронавирус, на этот. И ей не приходит в голову заморачиваться про коронавирус, серьезно. Ей приходит в голову засвидетельствовать им. Что она попросила у родственников, чтобы принесли в больницу, знаете, Евангелие. Слава Господу, хотел бы я быть как она даже, вот в этом смысле. Чтобы вот Евангелие принесите мне, они мне здесь понадобятся сейчас. Слава Богу за маму нашу. Вот. Что я хотел сказать? Не ослабевайте в молитвах, не ослабевайте в уповании и не слушайте того, кто начинает гнуть линию о том, что вера бессмысленна. Ни в коем случае. То, что мы делаем, это наша вера. И никто из нас не может дать этим людям больше, чем свою веру, чем свои молитвы. Потому что помощь Божия, она все равно будет больше, чем помощь любых человеческих рук, любых человеческих денег. Сейчас в наших силах возможность обращаться к Христу, просить Господа о милосердии, конечно, к этим людям. И в первую очередь о милосердии к их душам, и уж во вторую к их телам. Вот. А уже для ободрения я хотел закончить, прочитать пару стихов из Откровения. Потому что я думаю, что там, где становятся бессильными как раз руки людей и становятся бессильными этот мир, люди взывают Господу и ищут чудо Божьего. Вот, это 15 глава Откровения, 3-4 стих. «Поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Кто не боится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Вот что нас ободрит. Слава Богу, аминь. Давайте помолимся.